Глава 2. Участок мозга, отвечающий за связь с сотрудниками, перегрелся от их жарких эмоций. Помалкивали, когда директор был в кабинете, но разом заговорили, как только он вышел в коридор. Горячая волна сочувствия и поддержки нахлынула с такой силой, что я ощутил почти физическое воздействие. А в коридоре послышался гулкий топот. Вбежал запыхавшийся Денис Иванченко. Для него с его весом вот так с первого этажа на третий уже подвиг. «Шеф!» — крикнул он с порога, уловив по моим хаотичным мыслям, что работе не помешает. «Вы могли и жестче. Мало ли что, заслуженный академик. Сейчас сдулся уже на стороне либероидов». Я покачал головой. «Он с нами». Он вскрикнул патетически. «Но почему тогда? Если надо, мы все 7 миллиардов простейших обнулим, чтобы не мешали науке и прогрессу. Наука может двигаться только вперед». Я откинулся на спинку кресла. В доли секунды просмотрел заново весь разговор, сканируя и записи со всех 4 камер. Директор держался достойно, в то время как я горячился и спорил, но это можно отнести к возрастным особенностям. Хотя в моей дерганности есть и ощущение некой неправоты. Потому я где-то чуточку повышаю голос, а где-то торопливо перескакиваю на другой довод. Диана разобралась бы лучше. И в тот же миг по ментальной связи прозвучал ее мягкий голос. «Да, разобралась. Это ясно с первого взгляда. Ты прав, но не хочешь обидеть старого учителя и всячески избегаешь жестких формулировок, из-за чего твои доводы становятся менее весомыми». Иванченко все еще нависает громадной тушей перед моим столом. Диана говорит по личной связи только со мной. Я ответил ему усталым голосом, но так, чтобы слышали все. «Он мудр, однако мудрость старого мира и старых ценностей может погубить мир. Потому мы, как новые варвары, должны безжалостно, или с жалостью, это неважно, рушить старый Рим ради Царства Небесного здесь на земле». Иванченко просиял, словно я показал ему золотой ключ, которым вот прямо сейчас открою дверь в сингулярность. «Шеф!» «Отречемся от старого мира», — сказал я. «Отряхнем его прах с наших ног». «Весь мир насилием мы разрушим», — сказал он с чувством. «Ну, а затем мы новый мир построим». «Блин, неужели апостолы уже тогда думали о сингулярности?» «Спасибо, шеф. Вы взбодрили всех. Даже вздрючили». Он убежал, словно окрыленный носорог. А я подумал, что Скурлацкий все же заронил во мне даже не сомнение, а тягостную неуверенность. Так ли уж я прав, когда отметаю ценности предыдущих веков? «Да, сейчас другие вызовы и другие проблемы». Но мы все-таки те же люди и с теми же чувствами, что достались нам еще от амеб, кистеперых рыб, приматов и неандертальцев. Вся наша культура, вера и ценности выстроены так, что нам понятны запросы древних египтян и месопотамцев. У нас с ними основа совпадает почти на все 100%. С другой стороны, входим в мир, где сами сможем не только чистить собственный генофонд, но и менять отношение к миру. Не так, как меняем сейчас, а хирургически, на генетическом уровне. У меня уже изменилось даже с той малости, когда искусственные хрусталики моих глаз не просто обострили зрение в 180 раз, но и позволили видеть в полной темноте, различать лучи ультрафиолета, инфракрасные и даже рентгеновские. И самые устойчивые ценности изменятся даже от того, если станем жить, пусть даже ничего не меняя в себе, по 200 или 1000 лет. Так что не надо ля-ля о вечных ценностях, вечных не бывает, ценности тоже меняются. Но все же, зачем директор заезжал лично? Не просто поговорить. Он прекрасно пользуется виртуальной связью. Экран у него, дай боже, каждому, может и голограммить. Но заехал, всматривался в меня, получая от визуализации еще какие-то важные данные, чего я не усекаю. Что-то решил для себя, но уехал, ничего особенно не сказав и не пообещав. Слева вспыхнул экран, появилось лицо Касарина. Он без всякой деликатности брякнул. «Шеф, вы облажались!» Я поинтересовался недовольно. «В чем на этот раз?» «На конференции стран Африки», — сообщил он с торжеством, «послали Штаты нахрен на целую неделю раньше, чем мы напредсказывали в прошлом году». Я ответил с неудовольствием. «Но послали же! Дикари можно было бы в последний день конфы. Как бы после продолжительного раздумья. Так деликатнее». Он ухмыльнулся, довольный, что отыскал, как укусить. Экран погас. Глобализация глобализацией, но страны ревностно отстаивают остатки независимости и не отдают полностью управление глобальному контролю, то есть штатам. Правда, штаты настаивают чисто формально. Вроде бы для управления миром контроль необходим поплотнее, однако им уже не жаждется брать на себя слишком уж большую ношу по вытаскиванию из ям ленивых и не желающих трудиться. Сами попали, сами и выбирайтесь, если вам так уж важна независимость даже от здравого смысла. Главное, чтобы атомные бомбы не начали делать в кустарных заводиках или еще какую-то гадость. В раздражении я почесал кончиком пальца за ухом. Туда в свое время вшили первый чип. Модифицированный смартфон, только уменьшенный до размеров рисового зерна. Затем всобачивались и другие гаджеты, помощнее, с разными возможностями. Но и первый остался, хотя им почти не пользуюсь. Шрамик в минуты волнения начинает чесаться, словно организм зачем-то напоминает о самом первом шаге к киборгизации. Дверь моего кабинета распахнулась. Я поморщился, но это явился Камнеломов, всем своим видом напоминая, что это он заведующий нашим отделом. «Ну чё?» — поинтересовался он с вызовом. «Как бы работаешь, да? И когда смотришь порнуху, верно? Ты, дескать, смотришь порнуху, а твое подсознание высчитывает, в каком году в Индонезии будет переворот. Или землетрясение в Африке?» «С землетрясениями не ко мне», — ответил я. «Хотя, правда, вы, Алексей Владимирович, так и не научились различать прорицателей, предсказателей и прогнозистов». «Не вижу между вами разницы», — ответил он с наглой небрежностью. «Ты еще про Авгуров забыл. А порнуху смотришь, знаю. Только зачем?» Хотя я демонстративно обратился к нему на «вы», он сделал вид, что не заметил, упирая не столько на то, что все люди братья, а что учились на одном курсе и часто пользовались одними и теми же записями, что делали более усердные студенты. «Что?» — поинтересовался я. «Новая идея пришла?» «Как всегда», — подтвердил он. «Гениальная. Не помешает взять под усиленную охрану твою квартиру. А продукты стоит вообще заказывать с доставкой». Я спросил встревоженно. «Что случилось? Супермаркет в соседнем здании. Ульяна привыкла закупаться там сама». Он сказал значительно. «Могут быть инциденты». Я ощутил холодок по шкуре. Камнеломов смотрит победно. Любая моя неприятность ему как маслом. «Какие?» «Вплоть до похищения», произнес он. «Мир все тревожнее, если ты как-то заметил». Я отмахнулся. «Да брось ты свои парижские тайны Ноттингемского собора. Для людей дело, я один из болтунов, что мечтает, даже грезит о справедливом устройстве мира, типа Томаса Мора или Кампанеллы. Оценят тех, кто реально работает в хай-теке». «Есть мнение», — сказал он значительным тоном. «Да, есть мнение». «Чье?» — уточнил я. «Мое», — отрезал он. «Прогнозируется мне вот так, это вот». Слово-то какое, натощак не выговоришь. «Хорошо пообедал, а то бы колики схватил. Могу посодействовать насчет охраны. Ульяна даже не заметит. Но если к ней начнет приближаться какая-то агрессивно настроенная группа, наши люди мгновенно окажутся рядом». Я поморщился. Камнеломов слишком уж напирает на свою значимость в области безопасности. Но спорить с ним бесполезно. Ответил вежливо. «Ни меня, ни Ульяну похищать не будут. Мы ничего не решаем, а выкупать нас тоже никто не будет. Но кое-что я собираюсь и сам предпринять». «Что?» «На этот случай у нас припасен домик в деревне», — напомнил я. «Понятно, он злится, не верит, что я еще несколько лет тому учел возможность такого сопротивления демократического большинства, потому и приобрел домик за городом. И хоть не в деревне, а в охраняемом коттеджном поселке, но все равно та же деревня, убежавшая от городской жизни. Ульяну по связи я предупредил насчет переезда. Она больше обрадовалась, чем огорчилась. Жизнь на природе, по ее убеждению, куда лучше городской суматохи. Голому собраться, только подпоясаться. Все необходимое поместилось в две сумки. Я закинул их в багажник, Ульяна хлопнула себе по лбу и развернулась ко мне, довольная и сияющая. «Ах да, я тут договорилась с Дианой, что она там за тобой присмотрит». Я дернулся. «Договорилась? Это в каком смысле?» «В любом», — ответила она безмятежно. «Если несколько недель врозь, то позаботится и о твоем цвете лица. В смысле, о гормональном равновесии. Она хорошая. Мы с ней быстро нашли общий язык». Я поинтересовался с подозрением. «А кому пришла в голову эта идея?» «Какая?» «Ну, чтобы она...» Она посмотрела на меня с интересом. «Ты что, настолько старомодный?» Другой бы обрадовался. «Осторожничаю», — пояснил я. «Местами я совсем старый, битый, зашуганный». «А ты не думай», — предложила она. «Разве есть разница, какая женщина в постели? И женщина ли? Главное — результат. А он, как говорят битые жизнью мужчины, всегда одинаков. Выйду через полчаса, а ты возвращайся прямо сейчас. Не жди. На дорогах все неспокойнее. Хватит властям сопли жевать. Пора прекратить эти безобразия. Я думала, демократия — это не обязательно безобразие. Наивное». «Я не теоретик», — ответил я и, притянув ее за уши, поцеловал в наморщенный от мыслительных усилий лоб. «Я практик-прикладник. Говорю о том, что уже вижу на горизонте, пока другие считают ворон на обочине. Хорошо, отправляйся. Квартиру запру и поставлю под охрану. Ничего не сопрут». «А если и сопрут», — добавил мысленно, — «то сейчас все восстанавливается моментально. Потому квартирные кражи исчезли как явление. Разве что у коллекционера какого уведут редкую картину или фабержатину. Сами по себе городские квартиры неолудам тоже не интересны. Громят научно-исследовательские институты и заводы по производству высокотехнологических штучек. А вот благоустроенные загородные домики с огородом, садом и курами и есть в их понимании настоящий рай, в котором люди должны жить вечно. Города же вообще сжечь и разрушить, чтобы не пытались нарушать счастливую жизнь на планете. Все-таки я помог ей собраться, а потом смотрел вслед автомобилю и чувствовал, что из меня выдрали частичку души. С Ульяной за годы срослись настолько, что вторая половина перестала быть красивым термином, и без мысли связи на все реагируем как один организм.